Глава четвертая. Герман Лежнев, бывший начальник IT-департамента. Часть вторая. «И часто у вас тут такие метеоры?» — полюбопытствовал Герман, удивленно разглядывая мощный ярко-оранжевый след, быстро тающий в ночном небе. «Таких еще не видал», — удивленно ответил дядя Максим. «НЛО какое-то, нах! Сходить, что ли, посмотреть, куда оно упало?» «Думаешь, это чего-то материальное, в смысле, не сгорело в атмосфере?» — удивился Герман. «Сам же видел, прямо в лес упало. Наверное, в болото, но, может, и не долетело. Может, и не рассыпалось. Сходим, посмотрим. Только в город съезжу. Дозиметр купить надо, а то поймаем дозу нах». Герман решил, что непременно поучаствует в исследовательском походе. На следующий же день отправился провести рекогносцировку. Не то чтобы хотел опередить дядю Максима, просто не терпелось. Звал с собой старика, но тот отказался. «Не буду торопиться. Послезавтра в город поеду, дозиметр куплю тогда». «И ты не торопись. Если эта дура там лежит, она от нас никуда не денется, нах». Герман не послушался и пошел сам. Добрался до самого болота, а дальше идти один побоялся. И болото страшное, да и вообще, как-то неуютно стало. Появилось ощущение, что за ним наблюдают, да с каким-то недобрым интересом. Будто бы даже гастрономическим. Никогда прежде за Лежневым не случалось ни мистических озарений, необостренных приступов интуиции. А тут поди ж ты, как будто прямо чувствовал недобрый взгляд между лопаток. И тем не менее, само болото Герман оглядел тщательно, постоянно сопротивляясь желанию убраться как можно дальше и как можно быстрее. Не верил он во всякую мистику и не желал идти на поводу у разыгравшегося воображения. «Только в само болото не соваться», — говорил обычный здравый смысл, а не мнительность. Так что глубже Герман лезть не захотел. Без опытного проводника в лице дяди Максима. Прав был дядя Максим, с некоторым разочарованием подумал парень. Без подготовки лучше не соваться. И с облегчением поспешил обратно в деревню. Чем сильнее он удалялся от болота, тем более нелепыми и глупыми казались парню воображаемые страхи. Так что скоро он о них и думать забыл. Как и о самом метеорите. На следующий день завалилась теплица у одной из соседок и стало резко не до исследований. Лежнев с удовольствием взялся ее ремонтировать, слушая привычную уже болтовню старушки. Дядя Максим из давно запланированной поездки в город вернулся раньше, чем планировал. Вид имел недовольный и встревоженный. Обычно он шел сначала к себе, потом разносил заказанные соседками покупки и только потом шел к постояльцу. Но тут сразу заявился к Герману. У того как раз был выходной, по большей части потому, что все самые животрепещущие проблемы местных жительниц он уже благополучно уладил. Крыши течь перестали, треснутые стекла в окнах заменены, колодцы подправлены. Нельзя сказать, что делать совсем нечего. В деревне работа есть всегда. Недавнее происшествие с теплицей тому примером. Просто теперь можно немного расслабиться и предаться лени, чем Герман и занимался. Ну, не совсем. Лежать и пялиться в потолок было бы скучно, поэтому он продолжил мастерить себе арбалет. Совершенная ерунда и абсолютно ненужная вещь, но вот захотелось. Точнее, хотелось с детства. Да то некогда было, то лень. Потом, когда появились деньги, о смешной детской мечте уже и забыл. А теперь вот вспомнилось почему-то. И времени сколько хочешь. Так почему бы и не попробовать? На самом деле с игрушкой Герман возился довольно давно. Неоднократно спрашивал совета дяди Максима, который к увлечению постояльца отнесся снисходительно. «Ерунда все это. Не для того умные люди порох придумали, чтобы с этими игрушками развлекаться нах». Прокомментировал он, но, тем не менее, помогать не отказался и советы давал дельные. Так что в этот день Герман планировал только навести лоск и провести приемочные испытания. Но не сложилось. Дверь распахнулась, и в комнату стремительно прохромал дядя Максим. Ничего не объясняя, ветеран ухватил рюкзак Германа и принялся складывать туда пожитки постояльца, какие под руку попадались. «Сдается мне, валить тебе надо, парень, нах. Был сегодня в райцентре, так там какие-то хмыри на черной гробовозке разъезжают. Аж морда от важности трескаются, нах. И твою фотку всем кажут. Так бы оно и ничего, но ты ж баб знаешь, нах. Наверняка всем знакомым и родственникам уже растрепали, какой у них зыкий помощник образовался. Так что хмырям этим тебя недолго искать. Как пить дать сюда заявиться, если по дороге не застрянут, нах? Так что сгоняй-ка ты за грибами, нах. Нам-то ничего, что с нас взять? Старых я предупрежу, они скажут, что был тут заезжий мажор, да съехал дня три как. Думаю, походят они тут и уедут, а вечерком возвращайся». Новость оглушила, как поленом по затылку. Герман подскочил, принялся метаться по комнате, собирать разбросанные вещи, даже еще не осознав слов хозяина. «Да не мельтеши ты, сам соберу, нах!» — рявкнул дядя Максим. «Оденься давай, да не в цивильное, нах!» Это он заметил, как Герман схватился за джинсы. Парень послушно бросил джинсы и схватился за штаны цвета хаки, еще недавно высмеянные хозяином. Тот, помнится, ржал над постояльцем. Дескать, от кого в лесу маскироваться собрался? От белок с кабанами? Или от спасателей, которые искать будут, если заблудишься? Теперь вот выясняется, что не зря он обзавелся такой экипировкой. Если его и будут искать, то не спасатели. Пока одевался, дядя Максим закончил сборы и куда-то вышел. Герман снова рылся в собранной соседом сумке, когда тот появился на пороге комнаты. Подняв голову, парень удивленно распахнул глаза. «Вспоминается песня короля и шута», — ошарашенно сказал Герман. «Лесник называется». «Чё бормочешь, нах?» — не расслышал инвалид. «Неважно. Вот, прихвати на всякий пожарный, мало ли что. Пользоваться-то хоть умеешь?» И протянул Герману двуствольный обрез, переделанный из горизонталки 12-го калибра. «Бери-бери, нигде не зарегистрировано. От прадеда моего еще осталось. В гражданскую с ней озоровал. Даю тебе на всякий случай. И вот, на, десяток патронов еще. Смотри только, не просношай их». Первым порывом было отказаться, но Герман не стал. Не из надежды защититься с помощью обреза, а просто из желания прикоснуться к красивой игрушке. Очень уж грозно и внушительно выглядело оружие, внушающе. К тому же пользоваться не обрезом, но ружьем Герман умел. Быстро переломил ствол, бросил взгляд на латунные донца гильз, вернул все в прежнее положение. «Значит, могёш», — кивнул себе дядя Максим. «В патронах дробь. Для тебя лучший вариант. И на вот, тебе пирожков с собой. Воду не забудь, нах. И все, давай отсюда. Отойди на пару километров, к вечеру вернешься. Понял, нах?» «Дядь Максим, я вот решил деньги свои у вас оставить». Неловко улыбаясь, протянул Герман. «В лесу-то они мне точно без надобности. А если со мной чего, так хоть не пропадут и не этим достанутся. Вы не подумайте, это честные деньги, мои заработки». «Деньги давай возьму на сохранение», — кивнул инвалид. «А по поводу «если со мной чего», ты давай мне без этого, нах. Сплюнь вон через плечо и по дереву постучи. Кто ж так беду кликает? Все, пшел отсюда, нах!» Герман и пошел. В голове пустота, поджилки трясутся. Чего не пойти? Правда, дойдя до опушки, наконец начал немного соображать. Стариков, конечно, не тронут, кому они нужны. Не захотят пачкаться, точно не захотят. Да если что, наверняка отмажутся, но и проблем поиметь на ровном месте не захотят. Звучало очень логично, но Герману все равно было неспокойно. А вдруг все-таки что-нибудь сделают? В деревне парня приняли как родного. Впервые за долгое время бывший айтишник почувствовал себя по-настоящему дома, и все благодаря жителям умирающей деревушки. Отплатить за добро, наведя на них бандитов, было бы как-то совсем некрасиво. Герман решил остаться на опушке и понаблюдать. В конце концов, убежать он всегда успеет. А заметить его здесь никто не сможет. Зато у него вся деревня как на ладони. До леса от околицы метров 30. Полей вокруг нет уже лет 30. Вот и вырос подлесок. Долго лежать в траве не пришлось, но парень успел испугаться, успокоиться, решить, что дяде Максиму просто показалось, потом наоборот, что старика обманули, проследили и сейчас подбираются к Герману со спины. Неизвестно, что еще придумал бы Лежнев, если бы гости задержались. Однако повезло, гости появились всего минут через 15 после того, как парень устроился на лёжку. У Германа снова слегка затряслись поджилки. Ведь едва успел ускользнуть, получается. Чуть-чуть бы промедлил, и вот он, бери тепленького. Черный Гелендваген проехал к дому дяди Максима. Оттуда шустро выскользнули трое, одеты все без лишних претензий, обычный прикид чуть выше среднего. Дорогая джинса, пиджаки поверх рубашек, блестящие туфли, casual вроде бы... Вот только сомнений в социальной принадлежности почему-то все равно не возникло. Слишком нагло себя ведут. Водитель постучал кулаком по калитке, затем добавил пару раз ногой. «Эй, селяне! Давай выходи, разговор есть!» Нетерпеливо прокричал визитер. Дверь дома открылась, и на крыльцо вышел дядя Максим. «Если бы...» Герман не знал точно, что это он, не поверил бы своим глазам. Самой точной ассоциацией, которая возникала при взгляде на инвалида, была бы фраза «пьяное чмо». Ветеран едва ковылял по дорожке, раскачиваясь из стороны в сторону, иногда даже пару шагов назад непроизвольно делал. Терпения гостей надолго не хватило, двое из них распахнули калитку, подхватили под руки инвалида и практически подтащили к третьему. В отличие от гостей, дядя Максим говорил тихо, поэтому его слова приходилось угадывать. Все-таки расстояние приличное. «Что надо? Слышь, инвалид!» — рявкнул один из визитеров. «Водки хочешь? Кто ж ее родимую не хочет, нах?» Слегка повысил голос дядя Максим. «Ее родимую любой захочет. А сколько у тебя?» «Короче, говорят, тут у вас хмырь один поселился». Приезжий вопрос старика проигнорировал. «Нам бы с ним поговорить, показывай, где он тут. А то нам по вашей помойке шерстить впадло». «Ну, был?» «Да», — пожал плечами дядя Максим. Отчего его повело в сторону, и он упал бы, если бы не подстраховали помощники. «Лехой, что ли, зовут? Или Серегой? Только он съехал недавно. Дня три уж. А чего вам надо-то?» «В смысле съехал?» — разозлился собеседник. «Ты, отец, чего лепишь мне? Ты меня за наивного посчитал? Так я тебе сейчас объясню!» Словами пришелец не ограничился. Из-под куртки появился пистолет, которым мужчина грубо ткнул деда в лоб. Герман все это разглядел отчетливо. Несмотря на то, что лежал, почувствовал, как задрожали ноги. Да и не только ноги. Все тело будто ослабло от ужаса. Между тем события продолжали разворачиваться стремительно. Дядя Максим в ужасе распахнул глаза, дернулся, чтобы отступить, но гость не дал. Ухватил за грудки и крепко держал. «Эй, ты что шалишь?» — пьяно возмутился старик. «Где эта шкура мелкая?» — рявкнул бандит. «Ну, ща я тебе мозги вынесу, пенек старый!» Страшно. До безумия страшно. А еще очень противно. Дядя Максим ему помог. Сильно помог. А он спокойно смотрит, как хорошему безобидному старику угрожают расправой. И ничего не может сделать. Совсем. Герман крепко зажмурился до кругов в глазах, пытаясь сбросить противную слабость. «Нет уж», — подумал парень, — «я, может, и трус, но не сволочь». Лежнев медленно за ремень подтянул обрез. Прицелился. Он так и не смог навести ружье на человека, руки начинали противно дрожать. Так и не решился, хоть и злился на себя. Прицелился в машину, в стекло. И, не давая себе времени на раздумье, потянул спусковой крючок. Бахнуло. Больно толкнуло в кисть. Приклад у обреза тоже был опилен до пистолетной рукоятки. А отдача-то вполне оружейная. Однако на боль Герман внимания не обратил. Он смотрел, как катается по земле, держась за ногу, один из бандитов. Впрочем, заднее стекло Гелендвагена тоже осыпалось, так что можно считать, что он все-таки попал. Глупо, да, обрез не предназначен для стрельбы на дальние расстояния. Особь получается слишком большая, даже в упор. А уж на 50 метрах о прицельной стрельбе можно совсем не беспокоиться. Герман, паникуя, об этом забыл. И вот результат. Хорошо еще дядю Максима не задел. Герман выбрал отличный момент, чтобы оценить свои действия и подвести итоги. Противники такой рассудительностью не отличались. Зато некоторый опыт у них имелся. Поэтому пока парень переваривал впечатление от первого выстрела по человеку, оставшиеся на ногах быстро определили, откуда стреляли. Примерное направление понять было несложно, и рванули навстречу. Причем предводитель не стеснялся пальнуть несколько раз из ПМа, примерно в ту сторону, и даже близко не по Герману. Но тому этого хватило, чтобы прийти в себя. Выстрелить второй раз было совсем несложно, как и целиться. Почему-то теперь, когда в него стреляли, Герман без труда навел оружие на человека. Правда, не попал. Но бандиты слегка поумерили прыть. Парень же решил, что все, что мог, он уже сделал. И теперь пора бы и честь знать. Подхватился и побежал в лес, подгоняемый азартными криками. Его заметили и даже пытались подстрелить, но тоже не попали. Зато оказалось, что звуки выстрелов за спиной очень помогают избавиться от слабости в коленках, да и скорость позволяют развивать запредельную. Герман очень пожалел, что рюкзак с пожитками застегнут на груди. Иначе бы скинул с плеч и значительно ускорился. А вот обрез так и не бросил, почему-то даже в голову не пришло. Так и бежал, сжимая в одной руке цевье, а другой отводя хлещущие по лицу ветки, каждую секунду ожидая, что в спину ударит пуля. Повезло. В него так и не попали. И даже догнать не смогли. Видимо, удалось прийти в форму за месяц деревенской жизни. Бежалось Лежневу легко, несмотря на рюкзак. Правда, и преследование бандиты не прекратили, по крайней мере, так казалось Герману. Он перестал слышать крики загонщиков. Стрелять они прекратили еще раньше. Но парень был уверен, что в покое его так и не оставили. Поэтому продолжал бежать, куда глаза глядят. Стоило остановиться и прислушаться, как начинали чудиться чужие шаги или отголоски разговоров. Умом Герман понимал, что ему кажется. Его уже давно потеряли, да и искать столько времени в лесу бандиты его не станут. Гораздо проще дождаться, когда он сам выйдет, или найти в одной из окружающих деревень. Однако ноги сами несли все дальше и дальше. И он уже не очень понимал, куда его занесло и далеко ли он от родной деревни. Здравомыслие начало возвращаться, когда наступили сумерки. Несмотря на летнюю погоду, слегка похолодало. А под ногами все чаще стало неприятно хлюпать. Сегодня болото, в отличие от прошлого посещения, не пугало. Но и не привлекало совсем. Пора останавливаться где по суше. Со всей определенностью решил Герман. Назад все равно до ночи не вернусь. Да и не надо, ждут меня там, скорее всего. Ночевка в лесу его не слишком пугала. Одну-то ночь точно переживет без особых проблем. Благо, за спиной рюкзак, набитый вещами, на любой случай. И еды достаточно. Нужно только найти более подходящее место для ночевки, да развести костер. На этой мысли Герман увидел странное чудище. На долю секунды обмер от ужаса, напружинился, чтобы бежать, а потом потерял сознание.